Амстердам, Голландия, 18 мая 2006 года. Он вошел в зал и огляделся. В глубине зала за столиком сидел высокий мужчина, заказавший себе стакан апельсинового сока. Вошедший подошел к нему и сел напротив. Почти тут же появился официант. В этом аргентинском ресторане самыми популярными блюдами были мясные блюда-гриль, приготовленные на углях. Но второй вошедший попросил кружку пива. Официант разочарованно отошел, чтобы сразу исполнить заказ. «Здравствуй», — сказал пришедший сюда первым мужчина. «Как добрался?» «Плохо, с двумя пересадками. Как будто нельзя взять обычный билет из Москвы до Амстердама». Пожаловался связной. Это был мужчина среднего роста, со стертым лицом и незапоминающейся внешностью. Его собеседник был высокого роста, в очках, с тонкими кривившимися в иронической улыбке губами, с высоким лбом, ровным носом. Его можно было принять за немца или англичанина. «Обычный билет взять нельзя», — добродушно сказал он. «Ведь тогда легко вычислить, куда ты ездишь и с кем встречаешься. И мне нельзя просто так ездить туда и обратно. Очень легко проверить, когда проходишь государственную границу. Гораздо легче работать в шенгенской зоне». «Я знаю, знаю». Он замолчал. Официант принес кружку пива и подставку под кружку, а также тарелку соленых сухариков. Положив все на столик, он ждал, когда новый гость сделает основной заказ. Но тот кивнул ему, разрешая отойти. Официант вздохнул и отошел. Во всем мире официанты одинаково любят, когда клиенты делают крупные заказы. «Ты привез данные?» — уточнил первый незнакомец. «Конечно, привез, фармацевт. Я все вам привез. Первый Ашот Нерсисян живет в Малаге. Второй Анри Барнар живет в Лионе. Все данные здесь записаны». Он положил на стол маленький конверт. «Что это такое?» — не понял фармацевт. «Флэш», — пояснил связной. «Можно использовать в любом компьютере, в любом ноутбуке». «Я знаю, как их использовать», — недовольно сказал фармацевт. «Но раньше вы присылали сообщения на дискетках». «Техника уже другая», — улыбнулся связной. «Все меняется». «Все, кроме нашей работы». Фармацевт взял конверт и положил его во внутренний карман. «А почему Барнар? Мы разве уже перешли на иностранцев? Решили поменять правила игры?» «Он работал на нас, потом сдал», — пояснил связной, понизив голос. «Ясно, я все понял. Срок обычный?» «На ваше усмотрение, но желательный срок не больше месяца. Там указаны и счета. Меня просили узнать, что вам нужно». «Ничего не нужно. Следующую встречу назначим после выполнения этих поручений. Между прочим, в Дудерштрате вы меня серьезно подвели. Она была не одна». «Каким образом?» Встрепенулся связной. «Мы все проверили. Она жила одна в своем доме». «Нет, не одна. На воскресенье к ней приехала семья дочери, которая жила рядом. И оставили у нее внучку. Когда я вошел в дом, там была кроме хозяйки квартиры и ее внучка. Почти грудной ребенок». «Господи!» Ахнул связной. «Вы убили обеих?» «Тебе нельзя работать связным», — сказал фармацевт. «У тебя плохие нервы, не умеешь нормально анализировать и делаешь поспешные выводы». «Конечно нет, я не убиваю детей. И я не убийца. Профессионалов моего уровня уже почти не осталось. Ребенка я перенес в манеж, и она там заснула. А с бабушкой быстро разобрался, чтобы ребенок ничего не видел. Еще вопросы есть?» «Я все понял», — дрожащим голосом сказал связной. «Я все передам». «И закажи себе мясо», — посоветовал ему фармацевт, вставая из-за стола. «Здесь великолепно готовят мясо. Лучше возьми микст. Там будет всего понемногу. Нельзя назначать встречу в аргентинском ресторане и не есть мясо. Это сразу вызывает подозрение. До свидания». Он сделал несколько шагов за спину связному. Тот почти сразу обернулся, но его собеседник словно растаял в воздухе. Когда к связному снова подошел официант, он заказал ему мясо. Официант уточнил, любит ли гость мясо с кровью. Нет, Сразу получил он ответ. Не нужно с кровью. Когда официант отошел, связной еще раз оглянулся и на всякий случай пересел на другое место, чтобы видеть входивших и выходивших людей. На то самое место, где сидел фармацевт, лицом к дверям.